атаку яростный 41-й год. У деревни Крюково погибает взвод. Все патроны кончились, больше нет гранат. Их в живых осталось только 7 молодых солдат. Их в живых осталось только 7 молодых солдат. Лейтенант израненный прохрипел вперед. У деревни Крюково погибает взвод. Но штыки горячие бьют не наугад. Их в живых осталось только 7 молодых солдат. Их в живых осталось только 7 молодых солдат. Будут плакать матери ночи напролет. У деревни Крюково погибает взвод. Не сдадут позиции, не уйдут назад. Их в живых осталось только 7 молодых солдат. Их в живых осталось только 7 молодых солдат. Отпылал пожарами тот далекий год. У деревни Крюково шел стрелковый взвод, отдавая почести, замерев стоят. В карауле у холма печального 7 солдат. В карауле у холма печального 7 солдат. Так судьбой назначено, чтобы в эти дни у деревни Крюково встретились они, где погиб со славою тот бессмертный взвод. Там шумит, шумит сосна высокая, птица гнезда вьет. Там шумит, шумит сосна высокая, птица гнезда вьет.